Певереллу, раздался сзади задумчивый голос Крама, который буравил его спину тяжелым взглядом, и парень понимал почему. Болгарин ненавидел темную магию, пусть и учился в Дурмстранге. К тому же, Геллерд Гриндевальд начертил на одной из стен школы символ даров смерти, и Виктор ненавидел эту метку, которая считается символом темной магии. А сегодня, в связи с приездом гостей, Певереллу надел мантию с родовым гербом Певереллов на спине, знак даров смерти, по трем концам которого находится череп, волшебная палочка и коса. Дойдя до директора, лорд посмотрел на студентов и вытащил из пространственного кармана книгу с правилами турнира и, прокашлившись, начал. Тщательно все взвесив, совет попечителей, директора школы и министерства пришли к решению, что ни один ученик, не достигший 17-летнего возраста, не сможет принимать участие в турнире трех волшебников. Это известие вызвало много шума среди студентов 4-х и 5-х курсов, особенно у последних, которым до названного числа был всего один несчастный год. Что? Так нечестно, это несправедливо. Молчать! Повысил голос Певереллу, использовав бесполочковый сонорус, и вдобавок, придавив всех магическим давлением, заставив намертво заткнуться. Причина такого решения – большая смертность участников и очень сложные задачи, которые не под силу даже взрослым, не то, что ученикам. Думаю, вас не прельщает возможная битва с Василиском, Мантикорой, драконом или же Банши. От этих слов энтузиазм учеников немного поубавился. Также добавлю следующее: для тех, кто будет избран, дороги назад не будет. С этого момента турнир трех волшебников начинается, добавил Дамблдор и перенес на столы еду из кухни. Ах да, насчет правил, кто хочет получить книгу с правилами турнира, приходите ко мне, я сделаю вам копии, сказал лорд, помахав книжкой в руках и убирая ее обратно. И последнее, не пытайтесь подбросить свое имя в кубок, попросив старших, потому что это будет бесполезно. Профессор Дамблдор любезно согласился провести возрастную черту, которая не пропустит никого, кому не будет 17, потому даже не пытайтесь, добавил лорд Слизерин, возвращаясь обратно к своему месту. На следующий день студенты были в напряжении, еще большим, чем вчера. Сегодня будут выбраны участники турнира, так что на ужин большая часть студентов практически бежала. Певереллу был в полном спокойствии, ведь он знал, кого выберет кубок. По этому случаю он вызвал в Хогвартс Сириуса, который был удивлен, но все же пришел. Остальным он это объяснил тем, что нужно было поговорить с Блэком с глазу на глаз, а работы в школе было много, и он не мог отлучиться. Всех это устроило, и теперь Блэк сидел за столом преподавателей рядом со Снейпом. Работы и впрямь было много. Попечители затребовали отчета произошедшим, также пришлось делать копии, так как на него насело 3/4 школы и все иностранцы, включая несколько профессоров, среди которых были Снейп, Флитвик и Дамблдор. Что там делал последний парень, не знал, просто щелчком пальцев создал копию. Еще одной проблемой стала Флёр Делакур, которая практически преследовала его, когда поняла, что ее вейловское очарование не действует на лорда, и ее не останавливали слова самого парня, что он уже помолвлен. Девушка, конечно, была красивой, вот только у него была Аделайн, а та не потерпит еще одну вейлу. Сказать Делакур, что у него уже есть вейла, которая от него беременна, нельзя, школа слишком многолюдная, да и девушка может растрепать своим подругам, а те женской части Хогвартса. Вот только, как избавиться от назойливой вейлы, парень не знал, та уже просила проводить его до большого зала и кареты Шармбатона, сославшись на то, что не знает замок, и Мариус согласился, не зная, как деликатно отвязаться. Да и Дафна в такие моменты была далеко. Во время этих прогулок по школьным коридорам, Делакур пыталась завязать разговор, или взять парня под руку. Далее был Виктор Крам, что наседал на него с требованием реванша. Выдержка болгарина оказалась жалким зрелищем. Уже на следующий день, он вызвал лорда на спарринг, сначала на мечах, а после на палочках. И в обоих ловец проиграл в сухую. В первый раз, он едва не превратился в живописное конфетти из плоти, крови и костей, а во второй, получил сдвоенный депульса в голову и впечатался в стену, потеряв сознание на целых 6 часов. Как только все поели, директор взмахом палочки погасил все факелы и свечи в зале, и теперь единственным источником света было синее пламя кубка. «Еще минуту, кубок почти готов сделать выбор», — сказал Дамблдор, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. Впрочем, директор их понимал, ведь не каждый день появляется шанс прославиться. Спустя названную минуту, кубок вспыхнул и оттуда вылетел обожженный кусок пергамента, который ловко словил Дамблдор. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам», — огласил директор Хогвартса, вызвав шквал аплодисментов. Крам молча встал из-за стола Слизерина и направился к директору Хогвартса, после чего, пожав тому руку, отправился к двери, что была рядом с профессорским столом. Еще одна вспышка красного пламени, и еще один обожженный пергамент был пойман Альбусом. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — эти слова вызвали еще больший шквал аплодисментов, особенно от парней Хогвартса. Как только француженка ушла, напряжение вернулось в еще большем объеме, ведь теперь должен быть избран чемпион Хогвартса. Когда напряжение достигло пика, и некоторые ученики стали ерзать на местах, кубок вспыхнул еще одной вспышкой пламени, и Дамблдор поймал еще один клочок пергамента. Чемпион Хогвартса, Седрик Диггори, и факультет Пуффендуя взорвался, впервые на памяти обитателей Хогвартса. Тем временем Диггори обменялся рукопожатиями с Дамблдором и вошел в двери, куда до этого вошли двое других. «Прекрасно, мы знаем имена всех чемпионов, и теперь...» Альбус не договорил, ведь кубок вспыхнул еще раз, только гораздо ярче, почти ослепляя, и выпустил четвертый кусок пергамента, который был пойман директором. «Гарри Поттер», — прочитал в голос Дамблдор, после чего в зале наступила гробовая тишина. «Гарри Поттер», — повторил директор, повысив голос. «Иди», — сказал Мариус, кивнув в сторону дверей. Поттер был растерянным и шокированным, но все же пошел в сторону профессорского стола, услышав по пути несколько криков. «Обманщик, тебе еще нет 17 лет». Через минуту Поттер вошел в двери, и туда же вошли директора, Крауч с Бэгмином, деканы факультетов и Грюм. Мариус тоже пошел туда, по пути прихватив и Блэка. Когда опекун и крестный мальчика, который выжил, вошли внутрь, там были слышны крики директоров. С каких пор школа, где проводится турнир, имеет право выставлять сразу двух чемпионов? Может, я что-то пропустил в правилах или нас забыли предупредить? Если бы сказали, я бы привел с собой больше претендентов, сказал Игорь с каменной улыбкой. Это неслыханно, высказалась Олимпия, выпрямившись во весь свой немаленький рост. Мы думали, что возрастная линия, проведенная Дамблдором, безупречна. Вы сами говорили нам об этом. Если это не так, то сказали бы прямо, как-никак мы сами предлагали, чтобы все директора наложили охранные чары. Или же это намеренный саботаж, взорвался Каркаров, повысив голос. Как этот сопляк смог подсунуть свое имя в кубок? Перешел к грубости. Следи за языком, Каркаров, прорычал Сириус, привлекая внимание. Не то, мы вам его укоротим, добавил Мариус, делая шаг вперед и выходя из тени, что скрывало его лицо. Ты не судья, чтобы что-то тут требовать, прохрипел Грюм, а директор Дурмстранга занервничал. Было видно, что он одинаково побаивается и бывшего преступника, и экс-мракоборца, который когда-то сам заключил его за решетку, и парня, чьи силы он оценил после двух дуэлей с Виктором. Возможно, он боялся Пиверелла даже больше всех остальных, ведь тот был лордом и главой родов, и его поддержит вся аристократия страны, и они непременно докопаются и до него, учитывая его репутацию. «Прошу всех успокоиться», — соизволил вмешаться Дамблдор. «Спросим у самого мистера Поттера. Гарри, мальчик мой, ты бросал свое имя в кубок», — перевел свое внимание на четверокурсника, что стоял с безразличной миной на лице, скрестив руки на груди. «Нет», — коротко ответил тот, — «зачем мне это?» «Считаю, этот вопрос должны решить судьи», — предложил Игорь, посмотрев на Бэгмина и Крауча. Первый от повышенного внимания занервничал и посмотрел на Бартимиуса. «Мы должны строго следовать правилам, а там написано, тот, чье имя выпало из кубка, обязан участвовать в турнире», — сказал Крауч, привычным сухим голосом, а Сириус отчетливо скрипел зубами от гнева. Было ясно, что Блэк не простил Краучу 10 лет тюрьмы. «Да, Барти знает правила», — обрадовался Бэгмин. «А если я откажусь?» — подал голос Гарри, который не сменил позу. «Боюсь, не получится», — сказал Мариус, привлекая внимание, а в руках лорда была книга с правилами турнира, после чего, заметив на себе взгляды, прочитал правила вслух. «Избранный чемпион обязан участвовать в турнире, так как между ним и самим кубком заключается неразрывный магический контракт», и, захлопнув книгу, испепелил ее щелчком пальцев. «Какие последствия повлечет нарушение контракта?» — спросил Блэк. «Магические откаты, потеря магии», — пожал плечами Слизерин. «Раз все решено, объясните нашим чемпионам правила первого испытания. Барти, Люда, прошу вас», — кивнул Дамблдор. Мужчины подошли к чемпионам и принялись объяснять правила, а Мариус отправился в гостиную. С Гарри остался Сириус, да и Снейп не будет в стороне. Часть 24. После определения чемпионов прошел день. Сейчас было 8 утра и вся школа с ее гостями сидела в большом зале. Мариус с Гарри тоже были тут. Последний был в жутком раздражении, так как студенты его уже доконали, и четверокурсник твердо намеревался с этим покончить. Пиверел уже был немного сонным, вчера в гостиной закатили вечеринку из-за становления чемпионом Гарри, потому лорд отпраздновался всеми, даже выпил немного огневиски. Когда все студенты собрались в большом зале, Гарри отправился к декану и что-то тому сказал, Снейп в ответ безмолвно кивнул, и встав из-за стола, направился к директору. Между ними завязался короткий разговор, и Дамблдор кивнул, а Снейп вернулся на свое место. Тем временем директор поднялся с места и сказал: «Прошу внимания», все студенты повернули головы в сторону Альбуса. Никто не знал почему, даже Мариус, которому его подопечный ничего не сказал. «Мистер Поттер хочет вам что-то сказать», и приглашающе махнул рукой в сторону Гарри. Тот молча вышел вперед, встав перед профессорским столом и начал: «Я бы хотел сказать несколько слов. Вчера я непонятным никому образом стал участником турнира, и я хочу сказать, что я не бросал свое имя в кубок, чтобы обеспечить себе участие в этом жалком турнире. Думаешь, мы тебе поверим, предатель?» — крикнул с места Уизли. «Мне плевать, верите вы мне или нет. Мне верит мой крестный, верит мой опекун, мой декан и факультет. Это более чем достаточно, а все это я делаю лишь потому, чтобы избежать лишнего шума». После, вытащив палочку, указал ею вверх и вновь заговорил: «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что я не бросал свое имя в кубок и не просил кого-то сделать это за меня», после чего всех ослепила вспышка. Когда зрение вернулось, Поттер все так же стоял на месте, живой и невредимый, после чего взмахнул палочкой, молча создавая шарик Люмоса. «Это все, благодарю за внимание», закончил четверокурсник, направляясь на свое место рядом с Драко. «Это ты ему сказал принести клятву?» — обратилась к Мариусу удивленная Дафна. «Нет, я ему ничего не говорил», — ответил ее жених, который был таким же удивленным. Впрочем, удивление быстро исчезло, сменившись подозрением, которое парень решил проверить. «Гарри», — позвал того Пивереллу. Наследник сразу обернулся, прервав разговор с Драко. «Что?» — отозвался наследник Блэков. «Тебе помощь с турниром нужна?» — тот в ответ задумался, после чего ответил: «Нет, хочу пройти этот турнир сам», — помотал головой слизеринец, а Пивереллу был удивлен, почти шокирован. «Ты же не собирался ему помогать, или передумал?» — прервала размышления Дафна. «Да, не собираюсь, я проверял свои подозрения», — задумчиво ответил парень. «И?» — допытывалась девушка. «Я доволен», — улыбнулся шестикурсник. «Чем?» — заинтересовалась Гринграсс. «Потом скажу», — ответил парень, не убирая улыбки. Сегодня было 24 ноября, школа была в взбудораженном состоянии, даже Мариус, ведь он не знал, что сделает его подопечный на первом испытании турнира. Организаторы и директора не сказали лорду, какое будет испытание, впрочем, он и так знал. Сам Поттер вел себя как обычно, разве что попросил своего опекуна подтянуть его в фехтовании, и весь месяц парочка вставала рано утром и отправлялась на берег озера, где пытались зарубить друг друга. Также рядом тренировались ученики Дурмстранга и девушки Шармбатона. Первые занимались пробежкой вокруг озера, разминкой и закаливанием тела, купаясь в холодной воде. Вторые же, наложив согревающие чары, занимались самой обычной разминкой, под аккомпанемент лязга железа. Выйдя из школы, парень в компании присоединившейся Дафны направился в сторону поля для квиддича, что было переделано для проведения первого этапа турнира. Когда будущие супруги добрались, то увидели, что поле теперь стало больше похожим на горные склоны, где победить драконов было нереально трудно. Сев на трибуны, слизеринцы принялись наблюдать, до начала было еще 20 минут. Внезапно Пивереллу встал и сказал: «Дафна, я отойду ненадолго». Та удивилась, но спросила: «И куда же?» «Проведаю Гарри», — ответил парень и ушел в сторону большой палатки, где находились все чемпионы. Когда Мариус незаметно вошел внутрь, то заметил, что там были Крауч с Бэгмином, сами чемпионы и директора. «Дамы, вперед», — сказал Бэгмин, протягивая мешочек и сияя как начищенный галеон. Девушка медленно сунула руку внутрь и достала оттуда маленькую зеленую ящерицу с номером 2. «Валлийский зеленый дракон», — сказал Крауч, записав цифру и название дракона. «Следующий вы, мистер Крам». Виктор стал еще более хмурым и вытащил на свет маленького красного дракончика с цифрой 3. «Китайский огненный шар», — записал Барти, а болгарский чемпион стал еще более хмурым. И было понятно отчего. Драконы этого вида очень агрессивны. Стоящий рядом с Крамом Каркаров странно усмехнулся. «Мистер Дигори», — Седрик побледнел еще сильнее и осторожно сунул руку внутрь, после чего вытащил красивого серебристо-голубого дракончика с ненавистным первым номером. «Шведский короткорылый», — в этот раз, название дракона сказал сам Бэгмин, пока Бартимиус записывал. «Вам, мистер Поттер, остается, венгерская хвосторога», и из мешочка появился маленький черный дракон, чье тело было сплошь усеяно шипами, особенно много их было на хвосте, спине и голове. «Да, Гарри, не везет тебе», — слова Мариуса заставили вздрогнуть всех, и посмотреть на лорда, который подходил к компании. «Лорд Пиверел, что вы здесь делаете?» — нахмурился Дамблдор. «Пришел пожелать удачи моему подопечному, это ведь не запрещено», — усмехнулся лорд. «Сюда нельзя заходить никому, кроме чемпионов и судьей», — заметил Каркаров. «А что здесь делает она?» И кивок в противоположную сторону, посмотрев туда, все увидели Скитера и еще кого-то с фотоаппаратом. «Мисс Скитер, а что вы здесь делаете?» — озвучил общий вопрос Мариус. «Я хотела взять небольшое интервью у чемпионов и лорда Пиверелла», — ответила та с раздражающей улыбкой. «Вы слышали, посторонним здесь быть запрещено», — сказал Каркаров с каменным лицом. Репортерша же, услышав эти слова и заметив хмурый взгляд Мариуса, удалилась. «Внимание, чемпионы, ждите здесь, будете выходить по номерам, что были на ваших драконах. Каждому из этих соответствует настоящий, у которого вы должны будете отобрать яйцо, в котором есть подсказка к следующему этапу турнира. Мистер Дигори, будьте готовы, вы выйдете по сигналу». Едва Крауч закончил, как снаружи был услышан выстрел пушки, а толпа заревела. Седрик нахмурился и пошел в сторону выхода. Рев толпы стал еще громче. «Ладно, Гарри, удачи», — сказал Пиверелло и направился к другому выходу, откуда он собственно и пришел. Выйдя из палатки, парень вздохнул, после чего направился к трибунам. Дойдя до трибун, Слизерин немного удивился, ведь студентов теперь было на порядок больше. Абсолютно вся школа была здесь, а в загоне был слышен рев дракона с вспышками пламени. Шестикурсник, не обращая внимания на происходящее, направился к своему месту рядом с Дафной. Придя туда, Пиверелл удивился, ведь там, помимо Гринграсс, сидели Сириус с Аделайн, Нарцисса с ним Фадерей и Изабелла. «Дамы, Блэк», — поприветствовал всех лорд, садясь на свободное место рядом между Дафной и Аделайн. Вторая незаметно для остальных к нему прижалась. Парень в ответ улыбнулся, получив в ответ то же самое. Тем временем в загоне происходило невероятное. Дигори уже был немного подпаленным, но по-прежнему на ногах, а вот дракон был в самом настоящем бешенстве. Выдыхаемое ярко-синее, почти голубое пламя было завораживающим, а серебристо-голубая чешуя, казалось, едва заметно светилась. Тем временем схватка продолжалась. Пуффендуец предпринял несколько попыток добраться до кладки с десятком темно-синих яиц, среди которых было одно золотое, но неизменно терпел крах. Все его заклинания отскакивали от чешуи, даже бомбарда, пущенная в голову, оказалась бесполезной. Едва успев отскочить за валун, Дигори принялся махать палочкой в сторону небольшого камня, который преобразился в собаку. Через секунду, та выскочила из валуна и, громко гавкая, принялась бежать. Дракон порвал цепи и ринулся за псиной, поливая ту огнем. Сам пуффендуец наложил на себя дезиллюминационное заклинание и растворился. Через минуту, когда дракониха в конце концов сожгла собаку, Седрик добрался до кладки, взял яйцо, а толпа, особенно факультет пуффендуй, взорвался аплодисментами. Тем временем, смотрители успокоили дракона, а Дигори убрался из загона с по-прежнему бледным лицом и яйцом в руках. Того перехватила мадам Помфри и потащила в полевой госпиталь. Тем временем судьи выставили очки. Дамблдор с Бэгмином поставили по 10, Крауч 8, Олимпия 6, а Каркаров 4. Итого 38 баллов. Через полчаса в загон завели нового дракона и десяток коричневых яиц, вместе с одним золотым. Дракониха тут же устроилась на скале рядом и принялась ждать. Еще один выстрел пушки, и появилась француженка. Толпа сразу заревела, а Аделаин, что сидела рядом с Мариусом, заметно ободрилась. Было ясно, что та поняла природу Делакур. К удивлению Мариуса, этот дракон вел себя очень спокойно. Он не рычал, всего лишь пристально следил за Флёр, подняв голову со скрещенных лап. Едва француженка сделала один шаг в сторону кладки, как дракониха зарычала, и ее рев был мелодичным, по крайней мере не пугал, как рев той же хвостороги. Далее, к удивлению Пиверелла, Вейла высвободила свою ауру и принялась медленно танцевать. И этот танец очаровывал, и хотелось уснуть. «Танец Вейлы», — хмыкнула Аделаин. «Что это?» — заинтересовалась Дафна, которая очень быстро нашла общий язык с женщиной. Один из сложнейших навыков, которые может освоить Вейла. По своей сути, это танец, но под действием очарования. В зависимости от танца, можно ввести в транс, приковать к себе внимание или усыпить, — ответила та, положив голову на плечо лорда. Делакур выбрала третье, и через 10 минут, дракон медленно закрыл глаза и уснул. Тяжело дышащая Делакур направилась к кладке, что была рядом с драконихой. Когда девушка подходила к кладке, ящерица всхрапнула, и из него вырвалась небольшая струя огня, которая опалила Флёр юбку. Она хорошо освоила танец, в голосе чистокровной Вейлы было слышно удивление. «А ты им владеешь?» — поинтересовался Мариус. «Конечно, чем сильнее разбавлена кровь, тем сложнее этому обучиться, а чистокровным это удастся очень быстро», — пожала плечами та. В итоге Делакур поставили 39 баллов, Бэгмин с Максим по 10, Каркаров 4, Крауч 7, а Дамблдор 8. Следующим стал Крам, который вышел под еще громкие овации. Особенно старались Каркаров и любители квиддича. Его дракон, китайский огненный шар, оказался драконом восточной породы. Сама внешность была поразительной. Тупорылая морда, обрамленная золотистыми шипами, изумрудно-зеленые глаза с вертикальными зрачками и кроваво-красная чешуя. Характер оказался под стать внешности. Дракон оказался очень агрессивным. Едва тот очнулся, как только перестали действовать сонные чары, сразу подорвался с места с жутким ревом и оказался рядом с кладкой, где лежали 5 белых и 1 золотое яйцо. После выстрела пушки вышел Крам, и после нескольких секунд тишины, вынул палочку и стал кидать в дракона проклятие, пытаясь прорваться силой. Болгарин двигался вокруг кладки с драконом, укрываясь за валунами и отправляя проклятие. Вот только все было бесполезно, все заклинания попадали на чешую, но не наносили никакого ущерба. Сама дракониха этого не замечала, а только сильнее злилась, посылая в Крама огонь в форме шара, за которое и получила название «китайский шар». Правда, снаряды огня больше напоминали гриб, нежели шар, из-за струи огня, что вырывалось вслед за шаром. Через 15 минут, когда Виктор сделал полный круг по загону, получив несколько приличных ожогов, стал использовать голову, и взмахом палочки отправил конъюнктивитус. Вот только как, тот попал в мелкие глазки на огромном лице, Мариус не знал, только похлопал точности студента Дурмстранга. Краму поставили полных 40 баллов, Каркаров 10, Дамблдор 7, Крауч 9, Олимпия 5 и Бэгмин также 9. Последним вышел Гарри, его дракон был уже здесь и уже на ног, на лапах, и сверлил Поттера яростным взглядом. В отличие от предыдущей ящерицы, хвосторога не позволяла ярости взять контроль над собой, за что и считалось, да и являлась опаснейшим драконом из всех ныне живущих. «Тяжко Гарри придется», — сказал Сириус с хмурым лицом. «Он справится, в отличие от Блэка, Нарцисса и Нимфодора были более оптимистичны». Тем временем битва уже началась. К удивлению Мариуса, Гарри начал по примеру Крама атаковать разными заклинаниями, и больше всего бомбардой, которая наносила хоть какой-то ущерб. По мере своих атак и уклонений от огня, Поттер отходил все дальше от кладки, вынуждая дракона следовать за ним. Через пару минут, когда парень дошел до стены, хвосторога, послав еще одну струю огня, оборвала цепи и попыталась раздавить Гарри. Вот только сам парень просто стоял и ждал, когда дракон на него приземлится. «Гарри!» — подорвался с места Блэк. Только этого не понадобилось, в последний момент тот исчез в очень знакомом хлопке. «Трансгрессия», — понял Мариус, и был вынужден признать, что план Поттера — отвлечь дракона от кладки и перенестись прямиком к нему — хорош. Правда, когда тот успел научиться парировать, Пиверелл не знал, но был благодарен тому, что аппарационный барьер Хогвартса не доходит до поля для квиддича. Перенесся Гарри прямо на кладку, и выглядел он паршиво, а точнее очень усталым. Было ясно, что первая собственная операция была для него очень сложной. Тяжело дыша, Поттер взял золотое яйцо и убрался с кладки подальше, так как хвосторога не дремала. Поставили Поттеру 48 баллов. Все, кроме Каркарова, который поставил 8, показали таблички с десятками. После окончания первого этапа, всех отправили в руки мадам Помфри. Мариус с остальными, кроме Нарциссы, что решила остаться, также отправились навестить Поттера, который был потрепан больше всех остальных. Когда компания вошла в палатку, то внутри были все чемпионы. Седрик с отцом и матерью, Делакур с матерью и сестрой, а вот рядом с Крамом были только его друзья и Каркаров. «Ну, молодец, Гарри», — сказал Пиверелл, привлекая внимание всех, кто был внутри. «Спасибо», — ответил тот. «Ага, настоящий мародер», — почти прокричал Сириус, со скалом в пол лица. «Правда, я не знаю, похвалить тебя за то, что освоил аппарацию или настучать по голове за глупость», — задумался опекун, мальчика, который выжил. «Да ладно тебе», — махнула рукой Белла. «Ну поправляйся, мы пойдем», — сказала Нимфодора, потрепав Поттера за волосы и окончательно растрепав их. Не найдя Аделайн, Мариус нахмурился и принялся осматривать уже всю палатку. К удивлению, он нашел Вейлу рядом с Делакурами. «Ладно, Гарри, как поправишься, встретимся в Хогвартсе», — тот в ответ кивнул и прикрыл глаза. Сам лорд направился к Маккуин. «Аполлин, познакомься, это Мариус Пиверелл», — сказала Аделайн, едва парень подошел Вейлам. «Рада познакомиться, месье Пиверелл, меня зовут Аполлин Делакур», — представилась полувейла. «И я рад, мадам Делакур», — ответил Мариус, поцеловав ручку женщины и проигнорировав ее ауру. Аделайн очень много рассказывала. Парень в ответ удивился и спросил: «Надеюсь, только хорошие?» «Да, кстати, примите мои поздравления», и кивок в сторону Маккуин. «Благодарю, надеюсь, это останется в секрете?» «Непременно», кивнула полувейла. «Выступление мистера Поттера меня поразило, в таком молодом возрасте уже овладеть аппарацией. Вы хорошо обучили своего подопечного», заметила старшая Делакур, а Мариус заметил взгляды ее дочерей, что были в сторону койки Гарри. «Благодарю, он очень прилежный ученик», кивнул парень. Женщина хотела спросить что-то еще, но не смогла, так как объявилась медсестра и попросила всех выйти, так как больным нужен отдых. «Ожог от драконьего пламени лечится очень долго», сказал Пиверелл, когда заметил приличный ожог на бедре Делакур. «К сожалению, противоожоговые зелья здесь бессильно. Все, что можно сделать, дать самой зажить, ну и наносить успокаивающий бальзам», сказала старшая Делакур, поднимаясь с места. «Ну, могу дать вот это», сказал парень, вытащив колбу с зельем оранжевого цвета. «Что это?» заинтересовалась Аполлин. «Более сильное противоожоговое зелье с добавлением драконьей крови. Полное излечение от ожога не даст, но значительно ускорит его, и обойдетесь всего неделей, а не месяцем. Я приготовил его для Гарри, но, к счастью, он обошелся без ожогов, только истощением и ушибами, потому могу отдать вашей дочери», предложил Пиверелл. «Благодарю вас», сказала Аполлин, и зелье перекочевало в руки Флёр. «Мы пойдем», подключилась Аделайн. «Конечно, увидимся как-нибудь в другой раз», ответила та, и парочка вышла из палатки. Мариус вместе с Аделайн вернулись обратно на трибуны, где уже никого не было, и можно было поговорить без лишних ушей. Едва Пиверелл наложил заклинание приватности, как Вейла впилась ему в губы, обхватив за шею. «Я скучала, и она тоже», промурлыкала Вейла, взяв ладонь парня и прижав ее к своему животу. «Я тоже по вам скучал», ответил парень, оторвавшись от губ женщины. «Когда ты вернешься?» спросила Маккуин, устроившись на коленях лорда. «Не знаю, далее будет бал на рождественских каникулах, потому прийти не смогу. Из-за этого проклятого турнира времени совсем нету, да и эта Делакур прицепилась», пробормотал Мариус. «Делакур?» нехорошо прищурилась женщина. «Да, как узнала, что на меня не действует ее аура, так она от меня далеко не отходит. К счастью, пока Дафна рядом, все будет хорошо», после чего та успокоилась. «Дафна, хорошая девочка», задумчиво сказала Вейла. «Я рад, что вы поладили», улыбнулся тот. «Кстати, где остальные?» спросил Слизерин. Нимфодора отправилась к декану Коктеврона и хочет у него что-то спросить. Изабелла решила составить ей компанию, а Нарцисса с Сириусом уже отправились в дом Блэков, ответила женщина, выбираясь из объятия и поднимаясь на ноги. «Надеюсь, ты знаешь, что тебе нельзя пользоваться аппарацией и портключами», спросил парень на всякий случай. «Конечно, пользуюсь только Флиппи», — ответила Аделайн. «Умница», — сказал Мариус, поцеловав ее в щеку. «Флиппи», — позвала домовика женщина. «Госпожа звала Флиппи», — объявился эльф. «Перенеси ее в Пивереллу Мэннер», — и очень аккуратно отдал приказ Пивереллу вместо Аделайн. «Слушаюсь, хозяин», — поклонился домовик и щелчком пальцев перенес Вейлу в Мэннер. На следующий день школа по-прежнему была взбудоражена. Гарри вышел из больничного крыла и вернулся в гостиную, где была устроена вечеринка, после чего Снейп объявил о рождественском бале. Эта новость обрадовала женскую часть факультета, и эту часть интересовал вопрос, кто будет парой для Гарри Поттера. К счастью, Мариус подобного избежал, так как всем было известно, что он пойдет на этот бал со своей невестой. Сам Пиверел в очередной раз отпросился у декана, а тот, даже не разузнав о причине, отпустил. Причина была довольно проста. К Пивереллу нагрянул Кричер и сообщил о том, что позору рода прибыло письмо от предателя крови. К удивлению Мариуса, этим предателем крови оказался не кто-то из Уизли, а Джеймс Поттер, о чем лорду сообщил все тот же Кричер. Теперь парню было интересно, о чем пойдет разговор, и, не став откладывать это, Пивереллу, прихватив мантию-невидимку, приказал Кричеру перенести его в дом Блэков. Появившись в доме Блэков, Пивереллу накинул на себя мантию и отправился в гостиную, где должна была пройти встреча. Когда лорд вошел в комнату, он к своему удивлению увидел там еще и Люпина, и, чертыхнувшись, накинул на себя чары мягкой поступи, а мантия должна была скрыть его запах и ауру. Через 10 минут вспыхнул камин, и туда вошел старший Поттер. Зоркий глаз Мариуса отметил довольно плачевный внешний вид мужчины, вроде неопрятной одежды, щетины и фонарей под глазами. «Бродяга, лунатик, давно не виделись», — сказал Поттер, улыбнувшись от уха до уха. «Не называй нас так, Джеймс», — прошипел Сириус, глаза которого потемнели. «Ты что, мы же всю жизнь были друзьями», — растерялся тот. «Вот именно, друзьями, а друзья не предают, не обманывают и не бросают, когда один из них в опасности. Ты знаешь, что и я, и Ремус тебя бы не бросили, а что сделал ты? Я 10 лет гнил в тюрьме, пока ты спокойно жил за границей, ты даже не сказал о том, что собираешься сделать. Ты бросил своего сына на произвол судьбы, и он был рабом у каких-то маглов, а теперь ты приходишь и говоришь, что мы друзья, даже не извинившись». Взорвался Блэк. «Лунатик», — сказал Джеймс, посмотрев на оборотня. «Прости, Джеймс, но Сириус прав. В отличие от Блэка, Люпин был спокоен. Но ведь Дамблдор говорил». «Он не договорил, как его прервал Блэк. Дамблдор, ты послушался его и бросил своего сына, свою семью». С этими словами тот взял его воротник. «А сам-то, неужели забыл, как ты в свои 16 лет сбежал из этого дома? Тогда тебя не заботило, что ты бросал свою семью. Ты, Джеймс, бросил младенца, который был ни в чем не виноват», — прорычал Блэк, встряхнув Поттера. «Его проклял Волдеморт, или ты не думал, почему он разговаривает со змеями?» «Парселтонга среди Поттеров нет, это темная магия», — заявил Джеймс. «Он же твой сын. Как ты мог быть таким жестоким?» — спросил Люпин. «Мог, тогда была война, а войны без потерь не бывает. Мы правильно сделали, что избавились от Гарри, отдав на попечение сестры Лили». Поттер-старший был поразительно спокоен. «Избавились», — прошипел Сириус. «Знаешь, теперь я понимаю лорда Флимонта. Будь у меня такой наследник, я бы тоже лишил его наследия, оставив маленький коттедж и полмиллиона золота», — вдруг сказал Ремус абсолютно спокойным голосом, правда, в глазах появилось неприкрытое разочарование. «Но, ты не он, лунатик, ты всего лишь обычный нищий оборотень». После этого в гостиной наступила тишина, которая была прервана звуком удара и падением чего-то тяжелого на пол. «Кричер, выброси это на улицу», — прорычал Блэк. «Слушаюсь». В этот раз домовик даже не сопротивлялся. Секунда, и потерявший сознание Джеймс Поттер исчез. «И принеси чего-нибудь выпить», — добавил Сириус, немного успокоившись. Едва слышный хлопок, и на столе появились два стакана с бутылкой огневиски. Блэк молча сел на диван и, наполнив оба стакана, отдал один Люпину. Оборотень молча взял напиток и выпил, даже не поморщившись. Наблюдавший это Мариус молча ушел из комнаты и, войдя в другую, аппарировал обратно в Хогвартс. Что бы ни случилось, Гарри не должен знать об этом разговоре. Примечание к части. Вот и новая глава. И у меня еще один опрос. Кто будет парой для Поттера? 1. На балу. 2. Как супруга. И еще, теперь те, кто пишет в комментах, штампы то, штампы сё, народ, идите-ка вы лесом, автор я, буду писать так, как хочу, запарили уже. Часть 25. Рождество наступило быстро, только в этот раз никто не уезжал на рождественские каникулы, кроме первых трех курсов, а все остальные, начиная с четвертого, были на нервах. Сейчас было 7 утра, большинство студентов спали, вот только на берегу Черного озера, несмотря на довольно ранний час и холодную погоду, было многолюдно. На берегу было установлено 3 барьера, которые не пропускали холод и снег. В первом рубились на мечах 2 брюнета, самая обычная тренировка, Мариуса и Гарри. Во втором тренировались болгары, подтягивания, отжимания и прочее. В третьем же были француженки, но понять, что именно они делают, Пиверелу не мог, так как одноручный меч Гарри едва не пробил ему череп. Сегодня было 25-е, вечером состоится бал, который должны будут открывать чемпионы, включая Гарри с его неизвестной парой. Пиверелу пытался пару раз узнать, но Поттер не раскололся, сказав, что увидит вечером. Сам Мариус был спокоен как монах, пара у него есть, одежда подобрана, а танцевать он умеет. «Думаю, хватит», — объявил Мариус, и резким ударом меча выбил оружие Гарри из его рук. «А то еще вечером танцевать не сможешь», — добавил лорд, убирая барьер и вдыхая свежий воздух. «Хорошо», — согласился Поттер, после чего парочка молча направилась в сторону школы. «Дафна, что ты здесь делаешь?» — удивился Пиверелу, встретив слизеринку на полпути к школе, направляющуюся в сторону озера. «Хотела посидеть на берегу озера», — ответила четверокурсница. «Так рано», — поднял бровь парень, он знал о привычке Гринграсс, частенько сидеть на берегу озера в одиночестве. «Не спится», — пожала плечами девушка. «Составить компанию», — предложил шестикурсник. «Давай», — согласилась та, удивив своего жениха. Поттер же, попрощавшись, направился дальше, а будущие супруги двинулись в сторону берега, где находился причал. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил Мариус, когда парочка присела, проигнорировав снег и холод. «Нет, просто мне интересно, что с нами будет, когда мы окончим школу», – ответила Дафна, устроив голову на плече жениха. «Страшишься будущего?» – догадался парень, а девушка едва заметно кивнула. Она не любила раскрывать душу, показывать слабости или тревоги, скрывать все за холодной маской для нее стало привычно. «Ясно, попробую ответить. После выпуска нас ждет свадьба и семейная жизнь. Мы поженимся после того, как я окончу Хогвартс», — удивилась Гринграсс, приподняв голову. «Если хочешь, можем и после моего выпуска», — пожал плечами тот. «Через год», — пробормотала слизеринка. «Да, через год», — в ответ была тишина. «Скажи», — прозвучал голос девушки через минуты. «Что?» — спросил Мариус. «У тебя уже есть любовница, только честно», — попросила Дафна, вогнав парня в небольшую краску. «Да», — ответил парень, решив быть честным. «И сколько?» — в голосе появилось любопытство. «Трое», — вздохнул лорд. «Я думала больше», — задумчиво пробормотала Гринграсс. «И тебя не волнует, что у твоего жениха 3 любовницы, и, возможно, появится еще?» Слизерину было искренне интересно. «Волнует, конечно, но если ты думаешь, что я буду закатывать истерику, то сильно ошибаешься. К тому же, Аделайн мне понравилась», — ответила та, пожав плечами. «Ясно, идем в школу, простудимся еще, а ведь сегодня бал, и я хочу, чтобы моя невеста была неотразимой», — сказал Пиверелу, поднимая Гринграсс на ноги. «Вы сами этого захотели, мой лорд, потом не жалуйтесь, если ко мне будет повышенное внимание парней», — усмехнулась блондинка. Мариус молча прикоснулся к ее губам, прерывая все ее дальнейшие слова. «А вы не оказывайте им слишком много внимания, моя дорогая», – прошептал Мариус в ушко, оторвавшись от губ девушки, после чего, взяв Дафну за руку, потянул в сторону школы, обновив согревающие чары. Вечер наступил быстро, и школа более-менее успокоилась. Когда часы показали 10-й час, парочки начали подтягиваться ко входу в большой зал. Мариус с Дафной пришли к дверям одними из первых. Рядом с дверью уже был Крамс Грейнджер, которую было не узнать, Гарри и Делакур. «Добрый вечер», — поприветствовал чемпионов Пиверелу. Парни с Грейнджер кивнули, а Делакур присела в реверансе. «Ну, и кто твоя пара, Гарри?» — спросил Мариус, посмотрев по сторонам. «Вот же она», — указал на Флёр, а парень почувствовал, как у него совсем неприлично приоткрывается рот. Он много ждал от своего подопечного, но чтобы так, удивил, признал Пиверелу, немного наклонив голову. «Ну, надеюсь, танцем не разучился, если бы разучился, Аделаин меня бы заживо сожгла», — содрогнулся четверокурсник, вспомнив своего учителя по танцам и этикету. «Это хорошо, потому что мисс Делакур очень хорошо танцует, даже слишком». «Я знаю, видел уже», — пробормотал Поттер. «После окончания первого этапа турнира была объявлена дата следующего, а также святочного бала. И через неделю после этого объявления, прямо на выходных, МакГонагалл попросила Мариуса зайти к ней в кабинет, послав сообщение через Патронус. Лорд, конечно, был удивлен, потому сразу направился в кабинет трансфигурации. Флэшбэк. Остановившись перед дверью кабинета МакГонагалл, Мариус постучался. «Войдите», — прозвучало с той стороны. Войдя внутрь и закрыв дверь, парень, посмотрев на помещение, нахмурился. Кабинет был пуст, все вещи профессора, парты, полки, большой глобус, абсолютно все исчезло. А вот народу здесь было много, большая группа студентов из разных факультетов, представители Дурмстранга, сам владелец кабинета, Филч с граммофоном и пара француженок. «Профессор», — поздоровался Пиверелл, подойдя к МакГонагаллу. «Лорд Пиверелл», — ответила профессор. «В чем причина вызова?» — осведомился парень. «Вам должно быть известно, что я обучаю вальсу студентов». «Да», — кивнул Слизерин. «И в качестве примера мне нужно, чтобы кто-то из студентов станцевал вальс под музыку», — сказала МакГонагаллу, махнув рукой в сторону Филча с его граммофоном. «Вы хотите, чтобы этот пример дал я?» — прямо спросил лорд. В ответ Минерва молча кивнула. «Почему я?» — спросил Мариус, устало вздохнув. «Из-за вашего статуса вам должно быть известно, как танцевать вальс», — пожала плечами профессор. «Любой чистокровный знает, что такое вальс», — заметил парень, осматривая студентов, что стояли кругом. «Также, вы член попечительского совета, а главная задача совета – забота о процветании школы», — закатив глаза, ответил попечитель. «Так вы согласны?» — задала риторический вопрос та. «А разве у меня есть выбор?» — удивился лорд. «Прекрасно!» — хлопнула в ладоши женщина и направилась в сторону Филча. «Профессор, кто будет моей парой в танце? Мне же не с самим собой танцевать!» — поднял бровь парень. «Вашей парой будет мисс Делакур, которая любезно согласилась мне помочь», — после слов МакГонагалл показалась француженка в форме студентки Шармбатона, которая, к удивлению Мариуса, держала свою ауру под полным контролем, но все равно оставалась обворожительной блондинкой. «Внимание, смотрите внимательно», — раздался начальственный голос Минервы. «Мистер Филч, прошу вас», — уже тише добавила та, после чего по кабинету зазвучала мелодия вальса. Сам парень протянул руку Вейле, и та вложила свою хрупкую ручку в ладонь лорда. Оставив поцелуй на запястье девушки, парень положил свою правую ладонь на талию девушки и, почувствовав вторую ладонь Делакур на плече, и закружил девушку в танце. «Ентов Флэшбэк. Ну, что же, увидимся внутри», — сказал Мариус, и потянул Дафну в сторону дверей. Большой зал также был украшен. Исчезли факультетские столы, вместо них появилось множество маленьких столиков. Середина зала была пуста, чтобы было место для танцев. Пропал и профессорский стол. Теперь там была сцена с очень большой елкой. Также, все стены, пол, потолок, казалось, побелели, покрывшись льдом. Теперь в зале было очень светло. Зачарованный потолок тоже исчез. Теперь сверху просто падал снег, который исчезал, не доходя до пола. «Давай присядем», — предложила Дафна. «Хорошо», — согласился парень, направившись к одному из пустых столиков. Через 15 минут в большом зале собрались все студенты, гости и профессора. «Я рад видеть всех, кто прибыл на сегодняшний праздник», — объявил Дамблдор, одетый в серебристую мантию. После его слов все зааплодировали. «А теперь поприветствуем наших чемпионов», — и указал на двери, которые открылись. Спустя секунду туда вошел Крамб в компании Грингер, Поттер с Делакур и Дигори в паре с Чанг. И вторая парочка вызывала больше всего взглядов и слухов, даже больше, чем преобразившийся книжный червь Хогвартса. «Теперь, когда чемпионы здесь, я объявляю бал открытым». После слов директора последовали еще одни овации, только в этот раз на сцене рядом Альбусом появились Каркаров, МакГонагалл и Снейп. Первый оделся в тот же наряд, который был у него в день приезда, разве что отсутствовали посох и головной убор. Снейп оделся в привычную черную одежду, разве что материал был дорогим. МакГонагалл, по примеру Снейпа, осталась в привычной одежде, темно-зеленая мантия и остроконечная шляпа. После того, как затихли аплодисменты, заиграла музыка, а в зале стало немного темновато, кроме центра, где кружились чемпионы. Мариус наблюдал за своим подопечным и от души поблагодарил Аделайн, что прекрасно обучила Поттера. Дело даже не в том, что четверокурсник хорошо танцевал, Гарри смотрел прямо в глаза Делакур, ничуть не смущаясь и едва слышно что-то шептал той. После окончания танца чемпионов, который открывал бал, в центр потянулись остальные парочки, большую часть которых составляли болгары в своих кроваво-красных мантиях с плащами. Мариус вместе с Дафной пока что сидели, парочка единогласно решила, что пойдут танцевать чуть позже, когда в центре станет чуть меньше народу. Пока что они тихо переговаривались, обсуждая те или иные пары. Пиверелл заметил, Долгопупса с мелкой Уизли, кислого Малфоя с очень довольной Паркинсон, безразличного Ноктас Булстраут, смеющихся за Бенистрейси. Из взрослых, Макгонагаллу с Дамблдором, Филча с Памфри и Хагрида с Олимпией. Также здесь был и шестой Уизли, вот только одет он был так, что лучше бы он не приходил. Его наряд, даже мантией назвать не получалось, да и все эти рюшечки, не добавляли ему привлекательности. «Не против?» — обратился к Гринграсс парень, встав из-за стола и протянув той руку. «Нет», — едва заметно улыбнулась та, вложив свою ладошку, которую мягко сжали и потянули на себя. Пара спокойно прошла в центр кружащихся в танце и также присоединилась к ним. Острый взгляд парня заметил Поттера и Делакур, выходящих из зала. Это было последнее, прежде чем Мариус отбросил все прочие мысли и утонул в голубых глазах Дафны. Покружив Дафну в трех танцах, Пиверелл вывел Гринграсс из круга, после чего повел в сторону столов с напитками. «Что будешь?» — обратился к немного покрасневшей девушке. «Просто воды», — ответила та. Мариус без слов передал той стакан воды. «Давай присядем», — попросила четверокурсница. «Хорошо», — согласился шестикурсник, и направился к ближайшему свободному столу, потянув за собой Гринграсс. Через 10 минут, когда будущие супруги в очередной раз разговорились, к ним подсели вернувшиеся Гаррис Флёр, причем губы последние были немного опухшими. Заметивший это, Мариус присвистнул, вогнав своего подопечного в краску. «Быстро вы», — от этого Гарри покраснел еще сильнее. «Он хорошо целуется», — а вот Делакур даже не дернулась, разве что была задумчивой. «Аделайн научила», — хмыкнул Пиверелл. «Хватит», — прервала веселье Гринграсс. «Давайте лучше потанцуем», — предложила Флёр. «Почему бы и нет», — согласилась Дафна. «Дафна, а у меня идея», — сказала Вейла, поднимаясь с места. «Какая?» — заинтересовалась Слизеринка. «Давай поменяемся партнерами на один танец», — от этого Гарри выпал в осадок. «Ну, я не против», — задумчиво ответила четверокурсница и перевела взгляд на своего жениха, задавая молчаливый вопрос. «Если хочешь», — пожал плечами Мариус, протягивая руку в сторону француженки. Вытащив Делакур в центр круга, Пиверелл под пристальным взглядом большой части девушек закружил Вейлу в танце. Через пару минут к ним присоединились Гарри с Дафной, Седрик с Чжоу и Виктор с Гринджер. Вслед за чемпионами втянулись и другие. По окончании танца Дамблдор вновь вышел на сцену и привлек к себе внимание. «Теперь, специально для вас, сыграют мои старые знакомые». После его слов на сцену вышла популярная в магическом мире группа ведуньи, что исполнили три песни и с поклонами ушли, после чего было объявлено об окончании балла, и студенты отправились по своим комнатам. Гарри пошел провожать Флёр, а Мариусу с Дафной было по пути. Когда парочка дошла до покоев парня, то, к удивлению последнего, Гринграсс прошипела пароль и вошла внутрь. Пиверелл, подобрав упавшую челюсть, отправился следом. Когда Слизерин вошел в свою гостиную, то увидел, что уставшая девушка уже успела уснуть на диване. Покачав головой, Мариус взял ее на руки и понес к себе в спальню. Ничего против того, чтобы провести ночь в компании Дафны, он не имел. С рождественского бала прошло почти 2 месяца. Гости неплохо устроились в замке. Мариус вновь взялся за старую как мир работу — разбор документов. Также Пиверелл провел разведку и узнал, что все чемпионы уже отгадали послание в яйцах и теперь остервенело готовились. До второго этапа турнира осталось всего пара дней. В этот раз это не будет нырянием в озеро зимой, да и рисковать Флёр и ее сестрой, оставляя их на территории русалок, лорд не собирался. Второй тур в этот раз пройдет гораздо веселее, и инициатором стал сам Пиверелл, который сумел отговорить организаторов и попечительский совет от задуманного. Насчет Поттера, теперь у Гарри официально появилась девушка, которой стала небезызвестная Флёр Делакур. Ажиотажа и шума было много. К тому же, Скитер сочинил очередной скандал, выставив Поттера злодеем, который избавляется от своего врага. После этого в школу примчался отец девушки, заместитель министра магии Франции, Жан Делакур, и опять шум, который пришлось разгребать Мариусу, и попутно объясняться с Делакуром-старшим. Теперь Пиверелл собирался сполна расквитаться со Скитер, но после того, как пройдет второй этап турнира. Правда, встреча с Жаном Делакуром дала неожиданный плюс. Мариус незаметно проверил своего подопечного при помощи легилименции. У Гарри любовь с первого взгляда, или типа того. Более того, чувства Поттера были взаимны, и это давало возможность заручиться помощью не последнего человека во Франции. Да и Флёр является Вейлой всего лишь на четверть, что дает большие шансы на рождение наследника. Но прежде нужно было обсудить это с самим Гарри, ведь заключить брачный контракт без согласия наследника регент не имеет права. Вторым стоял Малфой, этому индивиду тоже требовалось найти будущую супругу. К счастью, этим обещала заняться Нарцисса, а убедить Драка, чтобы тот дал согласие для заключения контракта, было не проблемой. Парень вырос на верности роду, и ради своей семьи пойдет на многое. И нужно было кое-что исправить в роду Малфоев, но это дело только на лето. 24 февраля наступило очень быстро. Вся школа с ее гостями вновь собрались в поле для квиддича. Только в этот раз поле стало похожим на лес. Чемпионы начинали на одной стороне, а их цель находилась в противоположной стороне. Цель – спасти дорогого человека, который был прикован к дереву. Также заложников будет охранять страж. «Желаю удачи», – сказал Крауч, закончив объяснять правила. Чемпионы были в напряжении. Это задание обещало быть более сложным, нежели предыдущие. Особенно напряжен был Поттер, который с утра не видел своего опекуна и свою сестру. Было ясно, что один из них заложник, тогда где второй? В похожем состоянии была и Флёр, которая потеряла сестру. Как только Крауч закончил, Филч выстрелил из пушки, и чемпионы шагнули в чашу искусственного леса. Специально для них были сделаны 4 тропы, по одному на каждого. Гарри Поттер. Квиддичное поле было большим, но теперь оно, казалось, стало еще больше. Через 10 минут ходьбы по прямой тропе, Поттер вышел на чистую местность в форме круга. «Я тебя ждал», — раздался знакомый голос, и, посмотрев вперед, Гарри увидел, как из чаши вышел Блейз Забини. «Блейз, что ты тут делаешь?» — удивился и напрягся слизеринец. «Вполне возможно, что это иллюзия. Жду тебя», — пожал плечами Забини. «Зачем?» — напрягся Поттер. За этим, и только отменная реакция ловца спасла Гарри от оглушающего. «Что ты делаешь?» — удивился парень, отбив еще одно заклинание. «Для того, чтобы освободить заложников, вам нужно пройти 3 испытания и сразиться со стражем. Очки будут выставляться за каждое отдельное испытание». Блейз всегда был краток и точен. «Ясно», — ответил Гарри и вновь отскочил от режущего. Между членами одного факультета завязалась драка, которая набирала обороты. Седрик Диггори. В отличие от Гарри, который шел не спеша, Седрик сразу же побежал, пытаясь быстрее дойти до другого конца поля. Через 5 минут бега парень выскочил на небольшое поле в форме круга. Едва пуффендуец выскочил, как ему сразу пришлось валить в сторону, так как на него несся приличных размеров огненный шар, до Пиверелла безусловно не дотягивал, но тоже было неплохо. Когда Диггори поднялся на ноги и отбил обезоруживающее, то перед ним предстал парень его возраста, и этот парень был Седрику знаком. Перед ним стоял Энтони Рикетт, загонщик сборной Пуффендуя по квиддичу. «Энтони, что все это значит?» — спросил Диггори, вытаскивая палочку. «Победишь, узнаешь», — ответил тот, отправляя еще одно заклинание, заставляя Седрика выругаться и отправлять заклятие в ответ. Виктор Крам. Крам добрался до места битвы очень быстро. Когда болгарин дошел до круга, то там находился меч, что был воткнут в землю. Проверив оружие на проклятие и не обнаружив оного, Крам вытащил меч и поднял его лезвием вверх. Неожиданно, справа появилось движение. Секунда, и выставленный в качестве блока меч наткнулся на парные мечи, а изумленному Краму предстало лицо его друга из России, что учится в одном курсе с ним, Мурашов Дмитрий. «Дмитрий», — озвучил очевидное Виктор, приходя в себя и крепко сжав рукоять меча. «Прости, Виктор, ничего личного, только приказ», — прозвучал холодный голос русского. «Приказ? Чей?» — спросил Крам, надавив на врага и заставляя того отступить. В физической силе Крам всегда был лучшим на курсе. директора Каркарова», — ответил тот, держа меч в одной руке, а другой вытаскивая палочку. «Что?» — изумился Болгарин, повторяя действия оппонента. «Я должен остановить тебя, любой ценой», — и сорвался вперед, на ходу послав режущее и замахиваясь мечом. «Твою мать!» — выругался Болгарин на чистом русском, отбивая заклинание щитом и скрещивая оружие с Дмитрием. «Флёр Делакур». Флёр едва вошла в искусственный лес, так сразу вытащила палочку и стала не спеша двигаться по тропе. Конечно, Габриэль спасти надо, но нельзя забывать, что на этом турнире гибли люди. Через 10 минут француженка вышла под открытое небо. Перед ней предстала спина девушки, одетая в одежду студентки Шарнбатона. «Кто ты?» В ответ девушка обернулась, показывая Вейли свое лицо. «Патриция», — удивилась Флёр, узнав свою знакомую, которая пришла вместе с ней, чтобы попытаться принять участие в турнире. Эта девушка, так же, как и Флёр, была одной из лучших, особенно в стихийной магии, где она мастерски управлялась водой, в то время как Делакур из-за своей природы больше полагалась на огонь. «Флёр», голос второй француженки был таким же мелодичным, как у первой. «Что ты здесь делаешь?» – нахмурилась чемпионка, указав палочкой на знакомую. «Участвую в турнире», – хмыкнула та, также вытащив палочку. «Что? Вчера ко мне пришли организаторы турнира и попросили помощь во втором этапе, и я согласилась», — пояснила Патриция, усмехнувшись. «И с чем ты конкретно помогаешь?» — насторожилась чемпионка. «Мешать тебе пройти этап, а лучше и вовсе остановить», — улыбнулась студентка, отправляя водяной шар, который был остановлен шаром огня, аналогичного размера. «То есть, пока не одолею тебя, дальше не пройду», — уточнила Вейла, готовясь к драке. «Верно», еще одна усмешка. Мгновение, и над полем битвы появилось большое облако пара, от столкновения двух противоположных стихий. «Гарри, Дипульса!» — воскликнул немного потрепанный Гарри, отправляя заклинание в Блейза, а усталый слизеринец, не успев поставить щит, получил заклинание в грудь и отлетел. «Наконец-то», — вздохнул Поттер, упав на пятую точку. Блейз заставил его попотеть, конечно, подготовка у Поттера получше, опекун постарался, но победить студента, который уже 4 года входит в пятерку лучших на своем курсе, немного сложновато. «Ладно, надо двигаться дальше, ведь еще 2 испытания», — устало вздохнул парень, поднимаясь с места и направляясь дальше. «Прости, Блейз», — крикнул слизеринец, потерявшему сознание, и продолжил движение по тропе, откуда появился до этого Забини. 10 минут ходьбы. Парень вышел на очередное поле в форме круга, правда, в этот раз было 3 отличия. Первое – круг больше, чем предыдущий. Второе – небо было закрыто кронами деревьев. И третье – все было покрыто паутиной. «Есть здесь кто?» – спросил Гарри, на свою же голову. «Есть!» – донесся сверху странный голос, вперемешку со странным щелканьем. Посмотрев вверх, парень застыл как вкопанный, ведь сверху отпускались 5 больших пауков, размером, каждый был вдвое больше медведя. «Акромантулы», — сказал Поттер с кислой усмешкой. Только что у него появились большие проблемы. «Акромантулы — опасные пауки с человеческим мышлением, сильным ядом, почти круговым обзором. Правда, в отличие от тех же василисков или драконов, их кожа не такая прочная и уязвима к большинству заклятий, которые известны Гарри. Главное не дать себя отравить, иначе он покойник». Приняв решение, Поттер начал действовать незамедлительно. Взметнулась палочка, и режущая срубила паутину одного паука, вынуждая того навернуться с 5-метровой высоты и приземлиться с громким хрустом в районе ног. «Эксплоуд» использовал подсмотренное у Пиверелла заклинание. Вырвавшийся шар попал в паука и моментально взорвал его, а удивленный Гарри должен был признать, что у его опекуна хороший вкус на выбор заклятия и надо бы подсмотреть побольше заклинаний. Кто знает, когда они пригодятся. Пока Гарри разбирался с одним, приземлился второй и, щелкая жвалами, направился в сторону четверокурсника. Еще один эксплоут ушел в никуда, так как этот тарантул просто уклонился, отклонившись от земли теми ногами, что уцелели. Выругавшись, Гарри отправил широкое режущее. Тварь опять уклонилась, только прыгнула уже не в сторону, а прямиком на Гарри. Тот выпустил Дипульса, которая угодила тому меж глаз, отправляя в полет до ближайшего дерева. Тем временем приземлились другие 3 и направились в сторону Поттера. Парень взмахнул палочкой, отправляя бомбарду, которая угодила перед первым, взрываясь и поднимая тучу пыли, после чего переключился на 2 других. Поттер воспользовался левитацией и, подняв одного, приложил им другого, после чего уже этих двоих столкнул с деревом. Увидев, что парочка шевелится слабовато, Гарри взмахом палочки отправился в сторону поднятой пыли, где примерно должен был быть дезориентированный паук. Писк боли дал понять, что заклинание угодило точно в цель, и когда пыль улеглась, было видно, что акромантул лишился половины своих ног и теперь упал, издавая писк боли. Слабенькая бомбарда взорвала тому голову, после чего парень перевел внимание на тех двоих, что были живы и по-прежнему валялись. Сдвоенный редукта, которому Гарри научился относительно недавно, попал в переплетение тела и взорвался. Тяжело дышащий Гарри привалился спиной к коре дуба и съехал по ней вниз, пытаясь отдышаться. Драка с Блейзом и акромантулами обошлась ему в четверть резерва, но здесь он устал больше физически, нежели магически. Дуэль с Заби не заставила побегать, а после без какой-либо передышки вторая драка. Нужно отдохнуть, хотя бы пару минут. Седрик Диггори, инкарцера, произнес Седрик, указав на поверженного оппонента. Того сразу связали появившиеся из палочки веревки. Давай, выкладывай, все что знаешь, ты обещал, а обещания надо выполнять, добавил парень, подходя поближе. Вчера вечером ко мне пришла профессор Стебель и попросила в содействии турниру, я согласился, подумал, что это поможет факультету, а сказали остановить тебя здесь. Чтобы пройти этап, надо освободить узников и пройти три этапа. Ах да, узников охраняют, это все, сказал Пуффендуец. Ясно, ответил Седрик, отменяя заклинание. Прости, добавил парень, прикоснувшись палочкой к лбу своего оппонента и погружая того в сон. На всякий случай, не хочется получить заклятие в спину, пробормотал Диггори, направляясь дальше. 10 минут ходьбы под сенью деревьев и Пуффендуец вышел к еще одному полю. В этот раз там стояли три стула с чем-то, что было завернуто в ткань. Едва парень сделал один шаг, перед ним возник туман, из которого появился дымчатый образ Златопуста Локонса. «Профессор Локонс», — удивился Диггори, немного отпустив палочку. «Я ваше второе испытание, мистер Диггори», — произнес туман. «И что же это за испытание?» «Вот оно», — указал на те покрытые тканью вещи. «Что это?» — насторожился парень, подняв палочку. Вот только ответа не последовало. Образ Локонса исчез, а ткань вместе с ней, являя взору три большие клетки, заполненные пикси, которые стали шуметь, пытаясь освободиться. Секунда, и щелкнул замок, после чего все пикси рванули в сторону чемпиона. «Вот блин», — сказал Седрик, создавая маленький односторонний барьер. Вредители наткнулись на барьер, но продолжали попытки прорваться, стуча по поверхности барьера. Пуффендуец, решив не терять время, стал от них избавляться. 10 минут пальбы из укрытия, и все пикси мертвы.